Гость. Я пришел по делу к товарищу и застал его читающим свежий номер революционного журнала «Красный петух». Он сидел перед столом, грыз ногти, обдумывая кипучую аргументацию автора передовой статьи, направленной против социал-демократов, и был так погружен в это занятие, что не заметил моего прихода. Я хлопнул его по плечу, он вскочил, уронил очки и сейчас же успокоился. «Чего вы ходите, как кошка? Смотрите, что пишут мерзавцы-социал-демократы, идиоты, туполобые марксисты, антиколлективистические черепа, вороны, кукушки». Он, вероятно, еще долго бы ругался, огорченный поведением друзей из марксистского лагеря, если бы я кротко не заметил разгоряченному и вспотевшему человеку. «Не стоит волноваться, Ганс, бросьте их. Вы думаете? Ведь что, возмутительно?» «Ганс, как быть с забастовкой? Нужно собраться еще раз. Дело в том, что социал-демократы не желают бастовать одновременно с нами, а это может внести раскол. Если мы назначим завтра, они забастуют послезавтра. Если решим бастовать послезавтра, они бросят работу завтра. Все это с целью представить нас партии, не имеющей реальной силы. Очень интересно». Ганс вытянул на столе свои мускулистые волосатые руки и сморщился. Потом, откладывая в сторону красного петуха, сказал: «Я же говорил, что они мерзавцы. В номере «Искры» страница 5. Отложите на время «Искру». Что сейчас делать, а? Что делать? А знаете, мы соберемся и вот все это обсудим. Но ведь еще Каутский в аграрном воп... Ганс. А? Да. Но видите ли, я не могу равнодушно. Третий том «Капитала»... Слушайте, ведь это же из рук вон. Я уйду или давайте говорить о деле». В комнате было сумрачно и прохладно, а в окна глядел июль, жаркий, пыльный, грохочущий. Я ожесточенно доказывал, что нужно устроить собрание комитета сейчас же, немедленно, что мы не можем идти в хвосте и так далее. Ганс слушал и утвердительно кивал головой. Когда я кончил и перевел дух, он подвинул к себе пепельницу и, стряхивая папироску, сказал: «Да. Между прочим, последняя статья в «Фабричном гудке». Читали вы? Проклятые социал-демократы пишут». Я не успел рассердиться, так как за дверью раздались тяжелые мерные шаги, и незнакомый голос спросил: «Позволите войти?» Болван Ганс, вечный книжный червь Ганс, сказал: «Войдите», раньше, чем я успел спрятать злополучного красного петуха. Он так и остался лежать на столе в раскрытой книге, и на обложке его крупными буквами было напечатано черным по белому «Красный петух». Что ж, пусть входят чужие и смотрят, как повергаются в прах основные законы конспирации. Если Ганс желает когда-нибудь попасть в просак таким образом, его дело. Когда отворилась дверь и, тихо, конфузливо улыбаясь, вошел молодой полицейский офицер, я быстро развернул альбом с фотографиями и, глядя на усатое лицо какого-то господина, успел сказать: «Что за пикантная женщина?» «Здравствуйте, господин Гребин», — быстро, мельком оглядываясь, заговорил посетитель. «Собственно говоря, я вас побеспокоить пришел насчет маленького дельца». Он нерешительно, неловким движением протянул руку, как бы опасаясь, что она повиснет в воздухе. Ганс густо покраснел и, растерявшись, пожал ее. В мою сторону полисмен ограничился чрезвычайно учтивым поклоном и продолжал: «Видите ли, суть это самая, так сказать, такая... Господин пристав просит вас пожаловать к нему сегодня. Вот повесточка, будьте так добры, расписаться». «Садитесь, чего же вы стоите?» – процедил Ганс. Небрежно, стараясь казаться беззаботным и непринужденным, он подвинул стул, и полицейский со словами «Благодарствую, воспользуюсь вашей любезностью» боком присел к столу. Раскрытая книга с номером «Красного петуха» лежала перед его глазами. Я стиснул зубы, мысленно обливая Ганса ушатом отборной брани, и стал разглядывать посетителя. У него было худое продолговатое лицо, рыжеватые усики, часто мигающие светлые глаза и белые коротко остриженные волосы. Одной рукой он механически дергал портупею шашки, выпячивая грудь, другой уперся в колено и застыл так, рассеянно оглядывая стол. Через мгновение глаза его остановились на развернутой книге, метнулись и замерли, прикованные крупным ясным заглавием журнала. Взволнованный Ганс ожесточенно ткнул пером в повестку и прорвал бумагу. «Леший!» — вскричал он. «Перо не годится, не пишет. Дайте-ка ваш карандашик. Есть у вас?» Он повернулся ко мне, и пока я вынимал из записной книжки карандаш, Полицейский смущенно перебегал взглядом с затылка Ганса на обложку журнала. Потом медленно, осторожно закрыл книгу и вытянул ноги, рассматривая потолок комнаты. «Карандашком, знаете, неудобно», — виновато протянул гость. «Уж будьте добры чернильцами». «Не искать же мне сейчас перьев», — недоумевающе буркнул Ганс. «Да и не знаю, где они. Как же быть?» «А вы того», — оживился полицейский, улыбаясь и взглядывая на меня. «Карандашик в чернильца обмакните и этким манером распишитесь». А ведь в самом деле рассмеялся Ганс. Затем он спросил, «Зачем меня просят в участок?» «А, так, пустяковина. Насчет подписки о невыезде». «А, ну вот, получите». Полицейский встал. «Так до свидания», — сказал он, надевая фуражку. «Будьте благополучны». «Вам того же». Он вышел, тихо притворив дверь. «Вот дубина», — сказал Ганс, подмигивая мне и весело потирая руки. «Ведь тут около него лежал номер красного петуха. Вы взяли его? Я думаю, что он не заметил, а?» На другой день началась забастовка. Я проснулся рано, с смутным предчувствием наступающих событий, но не тревога, охватившая меня в первую же минуту пробуждения, ни сознание важности момента не могли уничтожить яркого солнечного блеска и зеленого шума старых лип, смотревших в окно. Наскоро обжигаясь, я выпил чай и вышел, охваченный жутью тревожной атмосферы. Улицы, залитые светом, были пустые, тихие, лавки и магазины закрыты. Кое-где мелькали бледные, озабоченные лица блузников. С грохотом и звоном проскакала казацкая сотня в белых запыленных рубахах. Прошел тяжелый медленный взвод городовых, в отдалении стонали гудки бастующих фабрик и заводов. Путь мой лежал через городской сад, и здесь, как на улицах, было пусто, оживленно щебетали птицы, пробежал мальчик, размахивая газетами, прошел сторож с лейкой. Вдруг впереди, за крутым поворотом тенистой аллеи, раздались крики, топот, и на площадку выскочил молодой бледный рабочий, без шапки, в синей разорванной блузе с окровавленным, вспотевшим лицом. Он, задыхаясь, бежал к кустам крупными, изнемогающими шагами, голубые, отупелые от страха глаза, беспомощно метались вокруг. В двух шагах от него, размахивая обнаженной шашкой и заливая стрелью полицейского свистка, бежал мой вчерашний знакомец, весь красный от злобы и напряжения. Он, видимо, нагонял рабочего еще далее, нелепо размахивая локтями, отставая, топали тяжелыми сапожищами двое городовых. Я посторонился, рабочий без сомнения изнемогал. Пробежав еще несколько шагов, он вдруг остановился, прижимая руки к груди, шатаясь и выпучив глаза. В тот же момент полицейский подскочил к нему, размахнулся и наотмашь ударил кулаком в шею. «Беги, сукин сын, беги!» – зашипел он, замахиваясь шашкой. Бедняга ткнулся в кусты и механически, полусознательно отбежал вперед. Потом судорожно вздохнул и, собрав последние силы, пустился бежать, что есть мочи к выходу. Полицейский, обессилев, крупными быстрыми шагами шел следом, свистел и кричал протяжным усталым голосом. «Держи, держи!» Подоспели городовые, предводитель остановился, вынимая носовой платок. «Убежал собака», — сказал он, снимая фуражку и вытирая вспотевшую голову.